Часть шестая. Перейдите к познавательному разговору. Какова ваша цель? Когда стоит взяться за ее осуществление, а когда ее лучше отпустить? Невозможно поучаствовать во всех неудобных разговорах, с которыми вы сталкиваетесь на своем пути. Жизнь слишком коротка, а список таких разговоров слишком длинен. Так как же решить, когда стоит начать разговор, когда ситуация происходит в первый раз или в пятнадцатый, и как опустить те вопросы, которые вы решили не поднимать? Именно эти вопросы мучают нас по ночам, когда мы лежим без сна и слушаем лай соседской собаки. В первой половине этой аудиокниги мы обсудили, какие вопросы можно поднимать. Во второй половине мы разберемся, как это сделать. Но прежде чем перейти к делу, давайте подумаем, нужно ли нам обсуждать, когда это сделать. Поднимать вопрос или нет? Как решить? Было бы гораздо легче, если бы существовали какие-то конкретные и понятные правила о том, когда стоит поднимать животрепещущие вопросы, а когда их лучше отложить в сторону. Никогда не обсуждайте политику за обеденным столом. Что бы вы ни делали, до 8 утра не поднимайте важные темы. И никогда не спорьте с начальством. Это четкие правила. Бессмысленные, впрочем, поэтому особенной пользы от них не будет. Следует ли обсуждать ту или иную проблему со своим мужем, агентом, который продает вашу квартиру, или механиком, которому вы поручили ремонт своей машины? В конечном счете решать только вам. Поскольку все ситуации обладают различной спецификой, мы не сможем предложить вам единое правило, которое поможет принять мудрое решение. Что мы можем предложить, так это несколько способов самостоятельно разобраться, стоит ли заводить разговор и как это лучше сделать. Как понять, что я сделал правильный выбор? Пытаясь решить, стоит ли поднимать тему, мы зачастую думаем: «Как жаль, что мне всегда так непросто принимать решения. Если бы я только был умнее, мне было бы не так трудно это делать». Правда в том, что никакого правильного выбора не существует. Невозможно заранее предугадать, как все обернется в реальности. Так что не тратьте свое время на поиски единственно верного ответа, что вам делать. Это не просто бесполезное клише, оно может привести к неприятностям. Вместо этого поставьте перед собой цель мыслить трезво и сделать обдуманный выбор. Это самая лучшая тактика. Мысленно проработайте все три разговора. Что бы ни произошло, как можно тщательнее проработайте эти три разговора. Научитесь справляться со своими чувствами, ключевыми проблемами идентичности, а также возможными искажениями или пробелами в восприятии. Подумайте хорошенько о том, что вы знаете. Свои собственные чувства, опыт, жизненная история, проблемы с самоопределением и о том, что вы не знаете, чужие намерения, взгляды или чувства. Этот подход поможет вам осознать процесс общения и понять, что именно усложняет ваши разговоры. Иногда те озарения, которые приходят вам в голову, могут дать вполне ясный ответ. Важно поднять этот вопрос. И теперь у меня есть соображение, как обставить все несколько иначе, или теперь я начинаю понимать, почему разговорами делу, скорее всего, не помочь. Три вида разговоров, которые не имеют смысла. Размышляя о том, стоит ли вступать в разговор, вы обнаружите, что у этого далеко не всегда есть смысл. Для того, чтобы сделать мудрый выбор, нужно ответить на три ключевых вопроса. Не скрывается ли истинная причина конфликта внутри вас? Иногда самые трудные аспекты ситуации гораздо теснее связаны с тем, что происходит внутри вас, чем с тем, что происходит между вами и вашим собеседником. В этом случае разговор, сфокусированный на взаимодействии, не покажется таким уж информативным и продуктивным, по крайней мере, до тех пор, пока вы не проведете более тщательную беседу с самим собой. Проникновение в суть разговора о своей идентичности помогло Кармен разрешить давний спор с мужем по поводу распределения ответственности за заботу о детях, например, кто и когда отвозит детей в школу и забирает их домой, то же самое с приемами у врачей и уроками фортепиано. Несмотря на то, что я работала полный рабочий день, чтобы обеспечить семью, в то время как мой муж Том сидел дома с детьми, большая часть планирования и беготни все еще лежала на мне. Мне казалось, что Том берет на себя недостаточно ответственности. Как мне казалось, он все время бросает начатое. Мне же приходилось подбирать, чтобы убедиться, что все прошло гладко. Но когда я начала разбираться в разговоре о собственной идентичности, я поняла, насколько активно пытаюсь контролировать эту часть жизни своих детей, возможно, из-за своего двойственного отношения к работе на полный рабочий день. Я люблю свою работу. У меня хорошо получается ее выполнять, и я зарабатываю приличные деньги. Но меня все еще мучает чувство вины, и порой я завидую Тому из-за того, что наша дочь чаще всего обращается за советом к нему, а не ко мне. Как только Кармен поняла, что брать на себя ответственность за распорядок дня своих детей помогало ей убедить себя, что она все еще хорошая мать, такая же внимательная и нужная своим детям, она смогла отпустить обиду, которая ее мучила, когда дела пошли в гору. Я передала некоторые обязанности Тому и изменила свое отношение к ним. Некоторые из них я решила оставить себе, чтобы не утратить чувство вовлеченности, а не из страха, что у Тома опять ничего не получится. Существует ли более подходящий способ решить проблему, чем ее обсуждение? Когда вы разберетесь в своих чувствах или определите, каков был ваш вклад в развитие ситуации, вам станет ясно, что требуется не обсуждать сложности во взаимодействии, а менять свое поведение. Иногда действия лучше слов. Уолтер пережил несколько неудобных разговоров со своей матерью по поводу семейной фермы, расположенной на севере штата Миссури. Вот что он рассказал. «С тех пор, как умер папа, мои братья помогают маме вести хозяйство. Всякий раз, когда мы с ней созваниваемся, она спрашивает, когда я вернусь домой и присоединюсь к семейному бизнесу или хотя бы займу место старика Дэнни, городского врача. Мне нравится жить в Сент-Луисе, где у меня есть свой педиатрический кабинет, поэтому разговор, который, как мне казалось, должен был решить наши проблемы, стоило направить на то, чтобы мама оставила этот вопрос в покое и смирилась с тем, что я не вернусь, по крайней мере, в ближайшее время. Но по мере того, как я разбирался в трех разговорах, я узнал кое-что интересное. Я понял, что в дополнение к чувству разочарования и отвращения к этому вопросу, я чувствую благодарность за то, что мама скучает по мне, что у меня есть корни и возможность вернуться к ним в любой момент. А еще мне было грустно, что у моих детей нет таких близких отношений со своей бабушкой, как у моих племянниц, и что они упускают шанс вырасти на ферме, что для меня казалось чудесным опытом. Одно из самых важных озарений пришло, когда я представил, что думает и чувствует мама. Внезапно мне пришло в голову, что на самом деле она хочет сказать, что скучает по тем временам, когда она была в курсе того, что происходит в моей жизни, была ее частью. Она хотела, чтобы я привез свою семью обратно, чтобы она смогла обрести более тесную связь с нами и участвовала в нашей жизни. Но когда она выражала это в виде вопроса о том, когда я вернусь домой, я резко обрывал разговор. Тогда я неделями не звонил ей просто потому, что боялся снова затрагивать эту тему. Так что в конечном итоге я сам способствовал тому, что она чувствовала себя еще более отстраненной, что в свою очередь заставляло ее говорить, как сильно она по нам скучает, и тогда все повторялось по старой схеме. Разобравшись с системой соучастия и сложностью своих чувств, Уолтер понял, что ему не стоит обсуждать с матерью то, с какой частотой она спрашивает о его возвращении домой. Для начала ему нужно было что-нибудь сделать со своим вкладом в возникновение этой проблемы. «Я стал чаще звонить маме, посылать ей короткие сообщения о том, чем занимаются дети, и приглашать ее в гости в Сент-Луис просто так, а не на отдых или семейные мероприятия. Когда она в очередной раз подняла вопрос о том, когда я вернусь домой, вместо того, чтобы прерывать беседу, я поделился тем, сколько удовольствия мне приносит моя работа. Еще я честно признался, как я сожалею и расстраиваюсь из-за того, что не могу проводить больше времени с семьей и выразил пожелание, чтобы мои дети проводили с ней больше времени. Это послужило поводом для приглашения моих дочерей провести лето со своими двоюродными братьями и сестрами на нашей семейной ферме. Постепенно она стала реже спрашивать меня о возвращении. Неудивительно, что Уолтер все больше сближался со своей матерью. Иногда разговор просто не стоит затраченного времени, либо его вовсе невозможно провести. Но вам все равно хочется сделать хоть что-то. Френ, успешный лоббист по правам трудящихся, по пути на работу неоднократно сталкивалась с неприятным обменом любезностями во время общения с контролером на платном отрезке дороги. Френ предпочитала держать у себя в бардачке только четвертаки, чтобы было удобнее оплачивать пошлину в 50 центов и не копаться в кошельке в кромешной тьме, при этом отрывая взгляд от дороги. Соответственно, расплачиваясь долларовой купюрой, она хотела, чтобы в качестве сдачи ей давали четвертаки. Когда сборщик пошлин сдавал ей 5- и 10-центовые монеты, Френ возвращала их обратно и просила четвертаки. Обычно к таким просьбам сборщики относятся спокойно, но вчерашний сотрудник резко ответил ей: «Откуда у таких богатых людей, как вы, берется это чувство всемогущества? Неужели вам даже не приходит в голову, что я могу сдавать 10-центовыми монетами не просто так?» Растерявшись, Френ ответила: «Да, но мне просто казалось, что вам гораздо удобнее иметь разные разменные монеты, чем мне». На что сборщик ей ответил, вложив в ее руку 2 четвертака. «Вы даже не представляете, насколько моя работа удобная. Да вам вообще все равно. Езжайте дальше». Потеряв дар речи, Френ поехала дальше вне себя от ярости. Вспоминая этот разговор у себя дома, Френ поняла, что ее гнев главным образом был вызван попыткой отрицания нескольких неприятных истин. Она определенно считала с некоторой долей справедливости, что имела полное право требовать свои четвертаки. Ей не приходило в голову задуматься, в каких условиях работает сборщик пошлин. С его точки зрения она действительно выглядит богатой. Все это противоречит с тем образом самой себя, который она выстроила в своей голове. Ей по-прежнему не нравилось поведение сотрудника дорожных служб, однако она смогла представить себя на его месте в конце долгого рабочего дня, проведенного перед бесконечной вереницей машин. В результате Френ перестала злиться и представлять себе, как она поведет себя перед этим человеком, когда в следующий раз встретится с ним на дороге. Кроме того, она стала воспринимать этот опыт как часть более сложной картины. Она все еще хотела что-нибудь предпринять, но теперь ей казалось, что нужно подойти к делу с иной стороны. Поэтому она написала письмо в транспортную организацию, в котором объяснила, почему в качестве сдачи она хочет получать четвертаки, но при этом не ставить сборщиков пошлин в затруднительное положение, и спросила, что можно для этого предпринять. К своему приятному удивлению, она получила ответ, в котором говорилось, что сборщикам пошлин разрешается брать в будку лишь определенное количество мелочи, и что им запрещено покидать будку вне назначенного времени. Администрация поблагодарила Френ за то, что она подняла этот вопрос и объяснила, какое творческое решение было найдено, чтобы удовлетворить ее просьбу и облегчить работу сборщиков. Есть ли у вас цели, которые имеют смысл? Представьте себе, как вы спрашиваете главу НАСА о цели конкретной космической миссии и получаете ответ: «Не знаю. Мы просто хотели запустить кого-нибудь в космос, а дальше действовать по обстоятельствам». Вряд ли такое вообще возможно. Тем не менее, мы часто начинаем разговор примерно таким же образом. Посреди беседы мы понимаем, что ни одна из сторон не уверена, в чем смысл и что делать. Иногда мы пытаемся вести разговоры, когда наши цели просто ошибочны. В таких случаях ничего из того, что вы говорите или делаете, не поможет, а возможно даже ухудшит ситуацию, потому что вы выбрали место назначения, до которого невозможно добраться. Помните, что других людей изменить невозможно. Во многих ситуациях перед началом разговора цель инициатора состоит в том, чтобы заставить собеседника измениться. Нет ничего плохого в том, чтобы надеяться на перемены. Стремление изменить других людей носит всеобщий характер. Мы хотим, чтобы нас больше любили, больше ценили наш труд, давали нам больше личного пространства или были общительнее на вечеринках, принимали наш выбор в плане карьеры или нашу сексуальную ориентацию, верили в того же Бога или в наши взгляды на важные вопросы современности. Проблема в том, что мы не можем ничего сделать, чтобы это произошло. Мы не можем изменить чужое мнение или принудить человека пересмотреть свое поведение. Если бы мы могли, многие неудобные разговоры попросту бы никогда не произошли. Мы бы говорили: «Вот причины, по которым ты должен любить меня сильнее». В ответ слышали бы: «Теперь, когда я о них знаю, я и правда буду любить тебя сильнее». Но мы знаем, что так не работает. Изменения в отношении к окружающему миру и в поведении редко происходят из-за того, что человек услышал убедительные аргументы и факты. Как часто вы сами меняете свои ценности и убеждения, возлюбленных, цели в жизни и так далее, основываясь на том, что вам говорят. И насколько вероятно, что вы так и поступите, если человек, который пытается изменить вас, кажется, не полностью осознает причины, по которым вы изначально смотрите на вещи по-другому. Мы можем оказывать влияние, но здесь нам следует проявлять особую осторожность. Парадокс заключается в том, что попытка изменить человека редко приводит к настоящим изменениям. С другой стороны, приглашение человека к разговору, целью которого является взаимное обучение, часто приводит к переменам. Почему? Потому что при попытке изменить человека мы с большей вероятностью будем спорить и придираться к его аргументам и с меньшей вероятностью слушать. Такой подход увеличивает шанс того, что собеседник начнет обороняться, а не рванет навстречу новым знаниям. Перемены гораздо более вероятны, если человек будет думать, что его понимают, и считать, что его слышат и уважают. Он с гораздо более высокой вероятностью изменится, если будет чувствовать себя вправе этого не делать. Не соглашайтесь на краткосрочное облегчение в ущерб долгосрочным интересам. Другой распространенной ошибкой являются действия, направленные на то, чтобы снять психологическое напряжение в краткосрочной перспективе ценой ухудшения ситуации в будущем. Джанет узнала это на собственном горьком опыте. Имея 20-летний опыт работы в сфере управления финансовой деятельностью некоммерческой организации, она и подумать не могла, что член совета директоров может довести ее до слез, поставив под сомнение ее компетентность. Но именно так и произошло. Наконец, доведенная регулярными нападками на себя во время презентации бюджетных выкладок, Джанет решила противостоять члену совета директоров, женщине по имени Сильви. Встреча прошла не очень хорошо, Джанет говорит. «Оглядываясь назад, я думаю, что на самом деле мне просто хотелось ее осадить, несмотря на то, что я сказала вполне правильные вещи о том, что нужно брать на себя ответственность за свою долю вины и так далее. Я хотела, чтобы она чувствовала себя такой же униженной, как и я в подобных ситуациях. Я хотела дать ей понять, что она не имеет права так со мной обращаться. О, я высказала все, что думаю. После собрания я чувствовала себя просто чудесно, примерно 15 минут. Потом я начала сожалеть о некоторых фразах и поняла, что только усугубила ситуацию, подпитывая конфликт между нами. Дело в том, что она имела право так со мной обращаться, и мой поступок этому только способствовал. Если ваша цель — изменить другого человека или его поведение, выпустить пар или выговориться, то такой разговор, скорее всего, приведет к многочисленным негативным последствиям, которых вы и боитесь. Если вы скажете: «У тебя совсем нет чувств, на тебя нельзя положиться, твое поведение неприемлемо», то поставите под угрозу свои отношения с человеком. Вероятнее всего, вы заденете чувства собеседника, спровоцируете защитную реакцию или добьетесь своего увольнения. Это не означает, что Джанет никак не может повлиять на отвратительное отношение к ней со стороны Сильви. Они могли бы провести конструктивный разговор, если бы Джанет удалось немного изменить свои цели. Если она сумеет заставить себя поинтересоваться, почему Сильви так на нее реагирует, это может весьма благотворно сказаться на их разговоре. Джанет может использовать его как возможность узнать версию событий, которой придерживается Сильви, поделиться с ней своей собственной а затем выяснить, что им нужно сделать, чтобы сработаться в будущем. Проблема скрывается в действиях Джанет? Знает ли Сильви, какое влияние она оказывает на Джанет? Неужели именно так Сильви добивалась результатов в прошлом? Какой совет Джанет может дать Сильви касательно того, как можно добиться от нее более удачной реакции? Если Джанет может вступить в разговор, исходя из такой любопытной позиции по отношению к мнению Сильви, то с гораздо меньшей вероятностью она спровоцирует негативную реакцию с ее стороны или испортит их отношения. Джанет будет вкладывать время в эти отношения, пытаясь сработаться с Сильви, чтобы понять, почему между ними все так усложнилось. Переговоры с самим собой с целью изменить свои цели могут снизить порог риска и повысить шансы на конструктивный результат. Избегайте брошенных не впопад реплик. Зачастую, когда нам нужно сказать что-то важное, мы говорим это сразу же, потому что именно в данный момент эта мысль вызывает у нас неприятные чувства. Большинству из нас хватает рассудительности, чтобы правильно выбрать время и избежать самых вопиющих ошибок. Если человек говорит, что он только что вернулся с приема у доктора и что ему все-таки придется делать ту операцию, мало кому придет в голову сказать: «Мне очень жаль это слышать. Да, кстати, ты все еще должен мне $500». Однако есть еще одна ошибка, которую многие допускают при выборе момента для разговора. Это реплики, брошенные не впопад. Ваш сотрудник постоянно опаздывает на работу, и вы давно хотели с ним это обсудить, поэтому вы говорите: «Опять опаздываем?» и оставляете все как есть. Или вы сами приезжаете к своему сыну на выходные, замечаете пустые пивные бутылки в мусорном ведре и говорите: «Вижу, ты до сих пор пьянствуешь». Такие комментарии используются с целью помочь. Вы надеетесь, что ваш сотрудник или сын прислушается к голосу разума. Ваши комментарии могут помочь вам самим почувствовать себя немного лучше. «По крайней мере, я хоть что-то сказал». Но в то же время они заставляют собеседника принять защитную позицию и расстроиться, что вряд ли приведет к необходимым изменениям. Есть одно хорошее правило, которому стоит следовать. Если вы хотите поговорить, сделайте это. Действительно поговорите, но не стоит делать это на ходу. Вы должны запланировать время для разговора. Вы должны четко заявить, что вам нужно 10 минут или целый час, чтобы обсудить кое-что важное. Вы не можете уместить настоящий разговор в 30 секунд, но ничто меньшее, чем настоящий разговор, вам не поможет. Если все, что вы можете сделать, это обронить нечаянную фразу, то лучше вообще не поднимать вопрос. Отпускаем разговор. Подход, описанный в этой аудиокниге, может помочь вам достичь ряда ошеломляющих результатов. Вы будете принимать более удачные решения касательно того, когда поднимать вопрос просто не имеет смысла, по крайней мере до тех пор, пока не разберетесь в своих собственных проблемах или не попытаетесь изменить свой вклад в проблему. А когда вы решите рвануть в бой, постепенно перестанете вставать на пути у самого себя. Вы научитесь обнаруживать те ловушки, в которые то и дело попадались раньше, и обходить их стороной. Со временем вы станете меньше бояться, а ваши самые важные отношения обретут новую глубину. Однако этот подход не имеет ничего общего с магией. Иногда, несмотря на все наши усилия, ничего не помогает. Невозможно привить другому человеку желание вкладывать усилия в ваши отношения или решать проблемы. Независимо от того, сколько раз вы объясните своему сыну, как вы беспокоитесь, когда он не звонит, он может так и не принять ваше замечание к сведению. Ваш начальник может продолжать выходить из себя. Ваша мама, возможно, никогда не поймет, насколько брошенным вы себя чувствовали в детстве. Иногда люди обдумывают свои цели и возможные стратегии и решают не заводить разговор. Цепляться за проблемы внутри отношений становится слишком больно и утомительно, поэтому они двигаются дальше. Им удается просто отпустить. Но не всегда это бывает так просто. По той или иной причине, даже если вы считаете, что в решение очередного трудного вопроса лучше не ввязываться, сама ситуация крепко хватает вас за горло. История, которая сложилась у вас в голове, все еще несет в себе эмоциональный заряд. Вы испытываете поток эмоций каждый раз, когда о ней вспоминаете. Вы решили двигаться дальше, но эмоции упрямо не хотят вас покидать. Говорят, что отпустить значит сделать выбор. Другие полагают, что это происходит только в нужных условиях, после раскаяния, после того, как вы вступили в новые отношения, либо же после того, как вас простили. Что нужно для того, чтобы отпустить по-настоящему? Разжать ладонь и позволить горечи, раздражению, боли и стыду покинуть вас, просочившись сквозь пальцы? Мы, авторы, даже не претендуем на то, чтобы обладать таким знанием. И мы с подозрением относимся ко всем, кто считает, что существует какой-то простой способ. Наверное, для каждого из нас это что-то свое. Но мы знаем наверняка, что для того, чтобы отпустить ту или иную ситуацию, обычно требуется время, и что это редко походит на легкую прогулку. Найти место, где вы смогли бы освободиться от боли или стыда, которые следуют за вами из предыдущего опыта, непросто. Место, где вы смогли бы рассказать другую версию истории из своей головы, где вы смогли бы отказаться от роли жертвы или злодея и наделить себя и своего оппонента более сложными ролями, более освобождающими. Место, где вы можете принять себя таким, каким вы были и кем вы являетесь сейчас. Если вам говорят, что вам уже давно пора пережить былые события или расставание с важным человеком, не верьте. Вера в существование четких временных рамок для того, чтобы что-то пережить, это всего лишь очередной способ загнать себя в угол. Но кроме того, нельзя верить в то, что вы ничего не можете поделать, чтобы отпустить плохое, или что на это просто требуется время. Есть много всего, что вы можете сделать, чтобы помочь себе на этом нелегком пути. Найдите более снисходительные утверждения. Хорошим началом может послужить разговор об идентичности, который бросает вызов некоторым распространенным предположениям, способным помешать вам отпустить ситуацию и примириться со своим выбором. Далее представлены 4 утверждения, которые дарят чувство свободы. Я не несу ответственность за то, чтобы все становилось только лучше. Моя обязанность — делать то, что в моих силах. В случае с Каренной ключом к успеху было расстаться с фантазиями о том, что все может быть лучше. Я и раньше терпела неудачи в отношениях, и мне так хотелось, чтобы на этот раз все сработало, но я не просто хотела, чтобы все сработало. Где-то в процессе я решила, что все должно сработать, несмотря ни на что, и что моя работа — сделать так, чтобы это произошло. Я перепробовала все, и, возможно, мне следовало поскорее распрощаться с этими отношениями. Но мне было трудно отделаться от мысли, что наши с Полом отношения могли наладиться, если бы только я была более хорошим человеком, или говорила нужные вещи в нужное время, или усердно работала над достижением взаимопонимания, или еще что-то делала. В ситуации Каренны для избавления от чувства вины и печали, которые ее терзали все это время, понадобилось принять тот факт, что всему есть пределы. Не всегда возможно сделать отношения более удобными, насыщенными, близкими и прочными. Самое лучшее, что вы можете сделать, это попытаться. У всех есть свои пределы. Бывает, что вы рассказываете человеку о своих чувствах и взглядах или о том влиянии, которое он на вас оказывает. Он говорит, что понимает вас, и каждый из вас соглашается поменять свое поведение. Затем он снова делает то, что вас раздражает, и вы думаете: «Ну вот, теперь-то он знал, что это меня раздражает. Так в чем же дело? Разве я недостаточно важна для него? Он что, пытается меня довести? И что мне с этим делать?» Единственное, что вы можете вынести из этой ситуации, это признание того, что этот человек такой же несовершенный, как и вы. Независимо от того, насколько ясно вы излагаете свои мысли о том, сколько боли причиняет вам пристрастие любимого человека к алкоголю, как вас раздражает его забывчивость или то, как вас печалит его невосприимчивость к вашим просьбам, он вполне может не обладать необходимыми возможностями измениться, по крайней мере сейчас. Спустя долгие годы, проведенные в роли старшей сестры, Элисон не могла за одну ночь избавиться от любви, покомандовать людьми, даже если бы очень захотела. В какой-то момент ее младшему брату может оказаться легче принять ее несовершенное, властное «я», чем продолжать с ней бороться. Он может поработать над проблемами личности, которые помогут Элисон достучаться до него и полюбить в ней те черты, которые ему нравятся и которые его восхищают. Этот конфликт никак не характеризует мое «я». Важный барьер на пути к освобождению возникает тогда, когда мы встраиваем конфликт в свое самоощущение. В своем сознании мы оказываемся самым нелюбимым сыном своих родителей, самой настрадавшейся женой, частью некой угнетенной группы. Мы характеризуем себя на основании наших конфликтов с другими людьми. За последние 4 года руководство фирмы Роба разделилось по нескольким ключевым стратегическим вопросам. Роб был частью проигравшей фракции, и его профессиональное самоопределение было почти полностью поглощено тем, что он стал одним из немногих, кто все еще противостоит руководству. Теперь, после внезапного слияния, фракция Роба получила контроль над делами, и его удовлетворенность смешалась с беспокойством. Перестав играть в оппозицию, Роб утратил уверенность, как он воспринимает самого себя. Возможно, самоощущение Роба было слишком тесно связано с его ролью в этом конфликте. Такая динамика играет важную роль в межэтнических конфликтах. Наше восприятие себя как части некого сообщества зачастую определяется через то, кем мы не являемся, против кого мы выступаем и какие трудности нам пришлось пережить. К сожалению, перспектива примирения может нести в себе угрозу, поскольку она потенциально лишает нас не только своей роли, но и идентичности нашей группы в целом. Такие ситуации, как известно, с трудом поддаются контролю, потому что мы не хотим отказываться от того, кто мы есть, пока не появится нечто лучшее, способное его заменить. Обнаружив, что вас поглощает некоторый конфликт, заметив, что сама ваша личность связана с борьбой, попытайтесь сделать шаг назад и вспомнить, почему вы вообще начали эту борьбу. Бороться нужно за то, что правильно и справедливо, а не из-за того, что для выживания вам нужен хоть какой-нибудь конфликт. Отпустить не значит перестать беспокоиться. Зачастую мы не можем отпустить ситуацию из страха, что таким образом мы как бы заявим, будто теперь нам все равно. Если бы вы с сестрой не были в ссоре, как бы вы продемонстрировали, насколько она важна для вас, и поняли, что вы для нее также важны? Можно ли отпустить ситуацию и по-прежнему безумно за нее переживать? Дэвид столкнулся с этим вопросом на более глубоком уровне, чем большинство других людей. «Когда моего брата убили, я не думал, что смогу когда-нибудь простить того человека, который его застрелил», да еще и из-за такой глупости, как выпивка во время игры в покер. И должен признаться, на брата я тоже злился за то, что он вообще оказался на этой игре. Я не присутствовал на суде, я просто не мог. Долгие годы, каждый раз, когда мне о нем напоминали, меня с головой накрывали ярость и боль от несправедливости его смерти. Я мысленно беседовал с братом, рассказывая ему не только о том, как мне грустно, но и о том, как я зол на него за то, что он так глупо поступил и покинул меня. Только в последнее время я начал видеть силу в том, чтобы простить каждого из них, и брата, и человека, который его убил. Отпустить ярость и негодование не означает, что я должен отпустить свою любовь к брату или чувство потери. Я ничего не могу с этим поделать, поэтому я наконец-то просто смирился с произошедшим. Я никогда не переживу потерю брата. Я все еще иногда разговариваю с ним, но разговоры эти уже не так сложны. Я могу ужасно скучать по нему, не испытывая других неприятных чувств. История Дэвида показывает нам, какой силой обладает способность отпустить гнев, при этом продолжая любить и вспоминать дорогого нам человека. Дэвид не может и не хочет забывать произошедшее. Он многое вынес из этого опыта, каким бы болезненным он ни казался. И теперь он применяет этот опыт в своих отношениях с детьми и другими людьми. И все же, отпустив и простив, он немного ослабил эмоциональное бремя, которое нес с тех пор, как произошла трагедия. Даже в ситуациях гораздо более повседневных, чем у Дэвида, отпустить эмоции и проблемы идентичности, связанные с неудобным разговором, может быть одной из самых сложных задач, которые вам придется решить. Неудобные разговоры находятся в самом центре нашей сущности. Там, где самые важные для нас люди и принципы пересекаются с нашими представлениями о себе и с нашей самооценкой. Отпустить значит изящно и мастерски справиться с непростой ситуацией, не обращаясь к неудобному разговору. Конечно, чем лучше будет ваш навык проведения неудобных разговоров, тем меньше вам придется отпускать. Один из ключевых способов достичь видимых улучшений – обзавестись разумными целями. Если все-таки решили поднять вопрос, три полезные цели. Мы уже говорили о целях, которые могут привести вас к неприятностям, но как насчет разумных целей? В данном случае золотым стандартом служит стремление к взаимопониманию. Не обоюдное согласие, а понимание истории каждой стороны, которая помогает принимать взвешенные решения, в одиночку или совместно, о том, что делать дальше. Всякий раз, когда вы думаете, что разговор может вызвать затруднения, держите в голове следующие три цели. Первое. Изучите чужую версию истории. Изучение противоположной точки зрения проводит нас через все три разговора. Какой информацией обладает этот человек? Какие именно данные я упустил, какие из них мне теперь недоступны? Как на него повлиял прошлый опыт? Как он объясняет свой поступок? Каковы были его намерения? Как мои действия повлияли на него? Каким он видит мой вклад в возникновение этой проблемы? Что он чувствует? Что значит для него эта ситуация? Как она влияет на его идентичность? Что поставлено на карту? Второе. Выражайте свои взгляды и чувства. Ваша цель должна состоять в том, чтобы выразить свои взгляды и чувства ради своего собственного удовольствия. Вы надеетесь, что человек поймет ваши слова, и, возможно, они его тронут, но нельзя всецело рассчитывать на это. Что вы можете сделать, так это рассказать максимально подробно, что для вас важно, о своих взглядах, намерениях, вкладах в развитие ситуации, о своих чувствах и проблемах идентичности. Можете даже поделиться своей версией истории. Третье. Решайте проблему вместе. Учитывая то, что вы узнали друг от друга, подумайте, что может изменить ситуацию к лучшему в будущем. Можете ли вы провести творческий мозговой штурм и найти решение, которое удовлетворит обе ваши потребности? Можете ли вы использовать справедливые стандарты для поиска такого же справедливого и действенного способа разрешить конфликт в той точке, где ваши потребности сталкиваются друг с другом? Позиция и цель идут рука об руку. Эти три цели учитывают тот факт, что вы и ваш собеседник воспринимаете мир по-разному, что каждый из вас испытывает сильные чувства по поводу происходящего и что каждый из вас обладает своей собственной идентичностью, которая нуждается в проработке. Короче говоря, у каждого из вас своя версия истории, вам нужны цели, которые будут считаться с этой реальностью. Это цели, которые проистекают из позиции обучения, из работы над тремя разговорами и смещения своей внутренней ориентации от уверенности к любопытству, от споров к изучению, от простоты к сложности, от «или-или» к «и». Они могут показаться простыми, возможно, даже примитивными, но под их прямолинейностью скрываются как трудности, связанные с их постановкой, так и сила, которая помогает им изменить ваши привычки, когда дело касается ведения разговоров. Оставшаяся часть этой книги подробно рассматривает, как провести познавательный разговор от самого начала до преодоления тупика, держа в голове перечисленные ранее цели и стремясь к новым знаниям.